Глава 14. Перед самым большевистским переворотом мне понадобилось зачем-то повидать беллетриста Муйжеля. Помнит ли кто-нибудь еще это имя? Имя, пожалуй, но уж писаний, наверное, никто. Муйжель был один из так называемых писателей с убеждениями, писавших из народной жизни с уконным языком. Писатели этого рода держались от прочей литературы, декадентской и беспринципной, в стороне. У них были свои читатели, свои Сент-Бёвы, Фричи и Бонч-Бруевич, свои собственные с убеждениями поэты, вроде некоего Черемного, отрывок из стихов которого я до сих пор твердо помню. «Пировать в горящем доме», «Спать, упасть и крокодила, на бушующем вулкане затевать лихую пляску, никому на ум, конечно, никогда не приходило, ибо все предвидеть могут неизбежную развязку». Далее в стихах, столь же проникновенных, пояснялось, что царское правительство спит у крокодильей пасти и пляшет на вулкане. Не помню уж, что мне могло понадобиться от Муйжеля, человека совсем другого литературного круга, чем тот, которому принадлежал я. Я его едва знал. За 3 года войны ни разу, кажется, не встречал его долговязую и унылую фигуру. Но вот понадобилось что-то. Адрес, который мне сообщили, оказался адресом какого-то военного учреждения, штаба, управления. Я спросил Муйжеля. Через минуту ко мне вышел щеголеватый прапорщик. «Вы к командующему Ха дивизии? Его нет, он на фронте». «Да нет же, я к Муйжелю, писателю». «Точно так, это он и есть, только он теперь на фронте. Впрочем, если что-нибудь спешное, могу передать по прямому проводу». «Это он и есть. Муйжель, Надежда Фриче? В крылатке, с убеждениями, с калошами, с перхотью на воротнике пиджака». Впервые тогда я с неотразимой ясностью почувствовал, что дело плохо. Дело было действительно плохо. Через месяц должно было произойти то радостное событие, десятилетний юбилей которого не так давно отпраздновали. В нашей рабочей крестьянской стране, в нашей далекой России. В 1917 году... То, что Муйжель генерал, меня поразило, потрясло. Но к чему не привыкаешь? Когда в 1919 году я встретил на Невском 22-летнюю красивую, надушенную и разряженную женщину и услышал от нее «Приходите к нам, Адмиралтейство, главный подъезд, ведь я, — очаровательная улыбка, — Комарси». Я не удивился. А «Комарси» значило «командующий морскими силами». Серые глаза блестят, подкрашенные губы улыбаются, шубка голубая, платье сиреневое, лайковая перчатка благоухает герленовским фоль-арома. И «Комарси». И я не удивился почти. Что же такое? Была барышня Лариса Рейснер, писавшая стихи о маркизах. За барышней ухаживали, над стихами смеялись. И вот теперь эта барышня Комарси может сейчас же распорядиться, чтобы Балтийский флот шел бомбардировать Финляндию. Что же такое? Дело житейское. В 1919 году вообще мало чему удивлялись. Разве уж чему-нибудь в самом деле колоссальному. Окороку ветчины, например.